Глава 16. Наживка на прошлое. Тут непонятно, то ли статы у авиационного топлива были круты дальше некуда, то ли вкупе с этими странными денежными знаками оно вошло в какое-то запредельное взаимодействие. Кажется, ну что тут такого? Какая-то цистерна топлива и мешок пятитысячных. Но это хотя бы что-то. А ведь нужно как-то объяснить, что вместо ожидаемого пожара, по факту, на огромной площади бушевало что-то среднее между вулканом и плазменной горелкой. Го обнял принцессу, удерживая от необдуманных действий. Там уже нечего спасать. Удивительно. Оказалось, высшие эльфы всегда такие все из себя чопорные, холодные, высокомерные, а как дело коснулось сторонней порчи личного имущества, ведут себя вызывающе истерично, как злобный пульп, у которого разграбили тайник с орехами. Этот красивый няшный зверек в сходных обстоятельствах беснуется и верещит, как оглашенный. А еще нападает и кусает все без разбору. Гигантское дерево ли, огромный каменный валун или устрашающий ранее хищник, ему все равно, ибо виноваты все. Судя по тому, что сейчас происходило на кромке Пулковского леса, эльфы каким-то волшебным образом в мгновение ока превратились в злобных пульпов. Оказалось, для всех без исключения там, в бушующем пламени, горело что-то очень важное. Семейная реликвия, ящик с редкими ингредиентами, произведение искусства и даже, надо же такому горю случиться, подарок невесты. Спрашивается, зачем тогда подпространственное хранилище? Хотелось крикнуть им: «Эльфы, будьте предусмотрительны и бдительны! Вы на земле!» Вначале они пыжились и орали страшные проклятия, грозя обидчику несусветными карами и вечными страданиями, через какое-то время скатившись на обычные взаимные обвинения. Принцесса же стояла будто статуя-плакальщица над дорогой ей могилой. У нее там, в бывшем лагере, тоже превращались в пепел дорогие сердцу вещи. А чуть в отдалении уже вовсю сверкали дуэльные мечи. А дальше и того хуже. Раздосадованный Го не стал разбираться, кто прав, кто виноват, успокоил всех разом. Через какие-то минуты в живых на кромке леса осталась застывшая от своих переживаний принцесса и ее маг в максимально взвинченном состоянии. Смотреть страшно. Он нервно выхаживал рядом по лесной тропинке, будто ноги в землю вбивая. Туда-сюда, туда-сюда. Нет-нет, допиная хворост под ногами, бурча что-то себе под нос. Маг остановился и будто толкнул двумя руками вперед в сторону аэропорта что-то тяжелое. Появился большой белесый объект и тут же распался на миллионы полупрозрачных мотыльков, чуть больше мошки. Го указал им направление и как-то странно то ли зашипел, то ли засвистел, и мотыльки тусклыми искрами всем роем умчались в сторону аэропорта Пулково. Вернее, той части, что осталась нетронутой огнем. По мере затихания пламени и принцесса оживала. Наконец, вроде бы отошла, достала платок и вытерла лицо. «Говори», — сказала она, посмотрев на серого ворона. Маг подошел к ней, посмотрел внимательно. «Ты хочешь поступать в академию?» Принцесса кивнула головой, насупившись. «Ты не готова». Принцесса посерела лицом. «Да я...» «Не стоит», — предупредил ее маг. «Засунь свои фи, знаешь куда». Принцесса, понурившись, опустила голову, понимая, куда именно отсылает ее учитель. Наставник не закончил на этом, он продолжил. «Я, как никто другой, знаю академию. Я там учился, наконец. Там будет не слаще, чем здесь. В академии никто не будет смотреть, кто ты есть по происхождению. Наоборот. Тебя всячески будут пытаться унизить, сломать, спровоцировать и опозорить. А ты выходишь из себя по любому поводу. За сегодняшний день дважды. Ты меня заставила нервничать. Ты же не простая девочка из хорошей семьи. Ты Хейру Камир, принцесса темных эльфов. Всегда помни об этом. Поэтому забудь про слезы. Вообще выкини с головы эти слабости. Их не должно быть, если ты хочешь, чтобы тебя уважали в этих мирах крови, клинков и клыков. Понятно сказал?» Принцесса слегка поклонилась. «Да, учитель, спасибо вам за наставление. Клянусь, этого больше не повторится». Глядя в глаза своему учителю, словно отчеканила на железе принцесса. «Хорошо, Хейро, и прости меня за резкость». Она лишь кивнула, осознавая, что устами наставника глаголила истина. Маг ухмыльнулся, как-то странно повел пальцами, и с них слетела пара небольших вихрей, быстро приведших одежду, прическу и лицо принцессы в идеальное состояние, и, видимо, сверх этого пощекотавших эльфийку подмышками, отчего она звонко взвизгнула и засмеялась, грациозно отпрыгнув и жестом развеяв игривые вихри. Го довольно покачал головой. «Готовы идти дальше по пути, который выбрала?» – спросил ухмыляющийся Го. «Готово, наставник, я больше вас не подведу». «Да уж, постарайся, порадуй старика». «Какой же вы старик? Вы учитель, только скажите, я за вас любую эльфийку сосватаю». Го сразу как-то посерьезнел и задумался. «Правда?» «Слово принцессы», – заинтересованно сказала Хе, широко раскрыв глаза в предвкушении. «Есть одна красавица. Ночами мне снится уже какой год. Только она из троллей. Вот такой я нестандартный уродился». Очень серьезно и с какой-то вековой печалью в голосе заявил Го. Хе захлопала глазами, лицо ее вытянулось. Го не выдержал и заржал, да так, что его даже скрутило от смеха. Принцесса тоже звонко захохотала, погрозив магу пальчиком. Посмеялись, вытерли слезы. Настроение поднялось. «Порталы, ты уже достаточно освоила, доверчивая моя. Давай, прыгаем вон туда, на край здания». И он как-то прямо в воздухе поставил зеленую галочку, обозначая место, куда нужно прыгать. «Будет сделано, наставник». Два заклинания почти одновременно осветили кусты, пространство с треском хлопнуло, будто большое полотно порвалось дважды, и эльфы ушли порталами. Они вышли там, где и указывал маг. Серый ворон осмотрелся и жестом донес до принцессы. «Идем медленно, ты на шаг за мной». Хе подняла руку, мол, поняла. Осторожно шли вдоль стены, часто останавливаясь, прислушиваясь и озираясь. «Наконец, хоть что-то!» И наставник указал на вьющихся над одним местом прозрачных мотыльков дознания, давичи созданных учителем. «Подошли, увидели». Мастер магии перевел. «Гелик, покойся с миром, отважный друг, полуночники помнят». Серый ворон махнул, и мотыльков будто ветром закружило. Они превратились в силуэты трех подростков, двух мальчишек и одной девочки, скорбно склонившихся. Светившиеся силуэты, в которые с жаждой всматривалась принцесса, постояли еще немного и развеялись. «Получается, их трое, и они, скорее всего, твои сверстники, а здесь они потеряли своего», сказал Го, ощупывая рукой линии, вытравленные на граните. «Они не без дара. Талантливы. Во всяком случае, тот, кто это делал. Но инициацию еще не проходили», – заверил маг. «И это для нас неплохо. Следуем дальше». За углом их ожидал еще один вьющийся рой мотыльков дознания. Подошли поближе. Го снова повторил свои действия. Теперь же они увидели тех же троих. Двое сидели на корточках, а один, подняв руки, будто чего-то произносил значимо. «Вот, присмотрись, это и есть твоя цель», – довольный собой сказал Го серый ворон. Он опять как-то странно то ли зашипел, то ли засвистел, и к нему стали слетаться его маленькие дознаватели. Когда их собралась тучища, маг, как дирижер, взмахнул двумя руками, как бы давая посыл его многомиллионному оркестру начинать. Теперь картинка пришла в движение. На этот раз образы были более четкие, можно было даже различить детали экипировки и лица. Подростки сидели кружком и разговаривали, даже улыбались друг другу. Как вдруг юноша, цель Хейро, вскочил, простер руки и что-то крикнул. Тут же картинка смазалась. «Видимо, произошел взрыв», — поняла принцесса. Следом ребята дружно повернули портальные кольца на безымянных пальцах. Над ними раскрылись три больших втягивающих портала. И двух мальчиков и девочку поглотил переход. Что-то там с целью эльфийки было не так. Она заметила вокруг него некое мельтешение, но не обратила на это внимания, списывая на небольшую неточность в передаче прошлого. «Твои выводы?» – с неподдельной заинтересованностью спросил Го. Принцесса в задумчивости плечом прислонилась к стене и ответила. «Первое. Их трое. Второе. В том, что это они сожгли наш лагерь, сомнений нет. Третье. Они состоят, скорее всего, в клане полуночники. Четвертое. Они ушли отсюда куда-то в пояс миров, и их сейчас в голубом мире нет. Пятое. Им кто-то помогает из старых рас. Все. Го захлопал в ладоши. Отлично. Но не все. Есть еще кое-что. Принцесса удивленно вскинула брови. Вот скажи мне, Хе, ты заметила странность в телепортации нашей главной цели? Эльфика кивнула. Да, заметила какое-то мельтешение, но не придала этому значения. Честно призналась Хейру и уставилась на наставника. А вот с ним ушло более 50 созданий, и я уверен, это какая-то часть, можно сказать, гвардия тех розовых опасных птиц, что убили одного из твоей охраны. Принцесса даже дышать перестала. Поэтому я делаю вывод. Твоя цель, как могла, избегала прямой конфронтации. Полагаю, он знает, с кем имеет дело. И да, он, скорее всего, опасен больше, чем мы можем себе представить. Хейра раскраснелась и выпалила. «Как это получается? Моя охота, а какой-то дикарь, дичь, на которую устроена облава, знает об охотнике больше, чем сам охотник о предмете охоты?» Го хохотнул, протягивая своей подопечной кружку горячего ттиба. «Ттиб. Горячий тонизирующий напиток». «Получается так. Впрочем, узнать, кто это, труда большого не представляет». Принцесса поперхнулась, закашлявшись. «Так какого хрена мы молчим и таинственного всезнайку из себя строим? Как?» Го засмеялся. «Очень просто. Есть один древний нахальный способ. Запрос на вступление в клан Полуночники. Ответ по-любому придет на фирменном бланке клана. Тянуть по правилам долго не смогут, максимум сутки. Если хочешь узнать имя своего благоверного, давай, оформляй запрос». Ты будешь первой принцессой, решившейся на это, зато разрушишь устоявшиеся стереотипы. А если он примет меня в этот свой клан? И что? Опять же приключения, напишешь заявление на выход, больше суток глава клана не сможет тебя удержать. Принцесса задумалась и приняла решение. Возможно, по прошествии всех разбирательств. Что ж, отлично, правильное взвешенное решение. Поддержал свою воспитанницу Го Серый Ворон. «А теперь, Хе, давай на точку возрождения, в крепость сектора. Там находятся все наши фигуранты, которых следует допросить. Надеюсь, от них мы узнаем и увидим больше». После леса Голубого Мира, пусть и опасного, распределительный центр, почему-то называемый Автово, показался эльфийке шумным и отвратительным. Как ей доложили потом, Автово, это название части бывшего огромного города аборигенов. Еще ей доложили, что нашли того, кто видел и разговаривал с вольными, сжегшими лагерь. Хейра бросила все и отправилась в допросную, куда ее пригласил наставник. В этом большом помещении стоял большой массивный стул, намертво прикрученный к основанию, на котором сидел зафиксированный силовыми жгутами здоровенный, почти великан, отвратительно жирный раб. Го незаметно кивнул вошедшей принцессе, прибывшей в сопровождении множества ненужных спутников. «Ваше королевское высочество?» — склонился в поклоне Го. «Что тут?» — спросила принцесса. Серый ворон окинул всех пришедших взглядом. «Я бы попросил всех удалиться, кроме вас, конечно, ваше королевское высочество». Свита застыла на месте, как приклеенная. «Всем немедленно выйти!» — тихо приказала эльфийка, дернув рукой. Моментально в допросной стало легче дышать. Хейру кивнула на мужчину, прижатого к допросному стулу силовыми жгутами. Да так, что он, по всему видно, и пошевелиться не мог. «Этот, что ли, видел?» Го кивнул. «Он. Хе, садись вон в то кресло. Там тебе лучше видно будет». Принцесса пожала плечами. «Я чего-то не знаю?» Го хохотнул и покачал головой, скалясь и щуря глаза. «Многое, очень многое, моя дорогая Хе. А уж сколько я не знаю!» И вновь его прихватило смехом. «Прекрати издеваться при посторонних, Го!» «Это кто тут посторонний? Этот кусок жирного мяса, что ли?» Маг кивнул на раба. «Он как раз наш будущий источник знания о твоей цели». «Что этот убогий может сказать нам? Что бы он ни сказал палачу, зачем пачкаться об это ничтожное зрелище?» Серый ворон скривился. «Я не сказал, что он будет говорить. Я сказал, что он – источник. Так нужно тебе увидеть свою цель? Или тебе достаточно того, что этот раб скажет палачу?» «Увидеть? Я правильно тебя поняла?» переспросила принцесса. Го вздохнул, будто в гору поднялся, и картинно закатил глаза. «Именно». «А что с этим?» И она кивнула на толстяка, скрученного силовыми лентами, и сидящего с широко открытыми от страха глазами. Го, не понимая вопроса, пожал плечами. «А что ему будет-то? Умрет». Го подошел, встал сбоку от раба. Тот пытался повернуть голову, но все его попытки были тщетны. Серый ворон четко отмерил 4 метра от сидевшего раба, даже метку поставил на полу, четко встав за ней. Долго что-то шептал и тер ладонь об ладонь. Принцесса во все глаза смотрела, следя за действиями наставника. Вот уже сколько лет он все поражал и поражал ее своей разносторонностью. Рука мага покрыла толстая изморось. Го слегка раздвинул ладони. Между ними словно бушевал холодный огонь светлого василькового оттенка, временами переходящего в белый. Ощутимо похолодало. Маг за какие-то пару мгновений сформировал что-то похожее на багор или гигантский рыболовный крючок, и, подцепив несчастного раба как наживку, проткнул его насквозь, прокомментировав. «Это заклинание называется «Наживка на прошлое».» Принцесса ахнула, и было непонятно, то ли ей стало страшно, то ли она восхищена. Раб, наколотый на бледно-васильковый полупрозрачный крюк, вдруг изменился до неузнаваемости. Его глаза стали белыми, расширились значительно, до неприятного треска черепа, а следом удлинились, став больше похожими на большие выгнутые линзы, покрытые льдистыми пупырышками, а рот раба с противными щелочками раздвинулся и выдвинулся широким раструбом. Принцессу аж передернуло от звуков ломающихся костей. Но вся брезгливость ушла, когда она перевела взгляд на наставника. Это было что-то странное. Ее учитель одной рукой держался за этот огромный рыболовный крюк. У него же, пред глазами, освещая носатое лицо цветными бликами, крутился шар, весь в цветных сотах, где в каждой ячейке что-то происходило. «Нашел!» – радостно вскрикнул Го и ткнул в шар пальцем. И в допросную комнату вдруг стенобойными машинами вломилась ярость и дикий страх, безумный ор и предсмертные крики, щелчки арбалетов и тетивы лука, свист стрел и болтов. Принцессу снесло сразу. Вбитые с детства боевые рефлексы сработали, опережая сознание. Она даже и не заметила, как перелетела через массивное кресло, еще в воздухе врубив многослойную защиту. Го откровенно ржал в своей извечной издевательской манере. Та действительность, на которую Хейра так отреагировала, теперь застыла, а ее персонажи остановились. Эльфийка отозвала щиты и вышла из-за кресла с удивленным лицом. «Мы что, видим его прошлое?» – догадалась принцесса. «Верно. Можем рассмотреть все в мельчайших подробностях. Можем даже вернуться назад или продвинуться вперед. Можем и просто посмотреть все в движении, и даже в замедленном или убыстренном виде. Единственное, что плохо, мы ограничены временем». Его указал на допрашиваемого. «Он интенсивно стареет. Одна минута использования равна для него от 1 года до 10, в зависимости от временного погружения. Если вскрыть его дальние воспоминания, например, периода младенчества, он уже бы превратился в немощного старика». Хедо нельзя удивленная обронила. «Я никогда не слышала о подобном умении». Гох мыкнул. «Многие практики скрываются и используются исключительно только разведкой и службой безопасности. То, что ты видишь, это нарушение кодекса нераспространения ТМТ, тайных магических технологий. И об этом, ну, ты сама понимаешь». «Предельно хорошо понимаю», — серьезно ответила принцесса. «Ничего не видела, ничего не слышала, я вообще здесь не находилась». «Умничка», — довольно сказал Го Серый Ворон. «А теперь, дорогая моя ученица, давай посмотрим, что у нас есть. Что ж, я оказался прав, они опасны. Скажу даже больше, очень опасны. Получается вот что. Они тихо сняли часовых. Напоминаю, лагерь был разбит в зоне хорошей видимости. Спокойно, не теряя самообладания, вошли в палатку, где спали в 3 раза превосходящие их силы. Тут надо отметить, что местные твари сильнейшие из встречаемых нами ранее. Затем наши интересанты расположились поудобней и расстреляли всех хладнокровно, в упор. Для своих лет это, знаешь ли, очень дерзко. И они все хорошо видят в полной темноте, даже находясь в палатке ночью. Удивительно. Теперь детали. Разберем вначале второстепенных героев. То, что они выглядят так нетривиально, что ли, результат проклятого оружия. О синей ведьме, той, что в руках этой красивой девушки, я слышал. А вот что за арбалет у этого парня с безумным перекошенным лицом, не знаю. Хотя при желании мы можем без труда узнать, что это за оружие и его статы. Но, видя синюю ведьму, я предположу, что это тоже легендарное оружие. Стоимость одного и другого запредельна. Так мало того, в открытом доступе этого оружия еще никогда не было. Вот еще стежок. На этих двоих лучшее егерское облачение темных эльфов. У тебя, кстати, подобное. Что ж, теперь главное блюдо. Как тебе лидер, а? Спросил Го, ехидно улыбаясь. Смертник, тысячелетие будет гнить в копьях на Тиргоне, добывая белые топазы для короны. Как-то неуверенно высказалась Хе, рассматривая лидера полуночников. Да брось ты припудриваться. Парень хорош, согласись. Перенеси его вот так на любой твой раут или бал. Твои фрейлины-подружки передерутся между собой. Только чтоб в танце поддержать за руку этот экземпляр. Принцесса фыркнула, недовольно дернув головой. Го, ну хорош ерничать. Лучше расскажи, что видишь. Маг только развел руками. Мол, хочешь расстроиться еще больше? Ну что ж, это твое дело. Тут, Хе, все еще хуже. Рассмотрим его малый лук в руке. Знаешь, а ведь это заклинание, и по виду подходит тут только одно — лучник мглы самого Тикса Серого. Принцесса неосознанно выругалась. «Верная реакция», — поддержал ее наставник, продолжая. «Это убойное заклинание. Если не изменяет память, бьет на 2000 метров. Статы сумасшедшие, в особенности ночью и в плохих погодных условиях. Теперь рассмотрим поближе». Маг повозил пальцами по висевшему перед ним шару, и картинка ощутимо увеличилась. Похоже, увиденное при увеличении его и самого поразило, хотя принцесса ничего замечательного не обнаружила. «Так что тут такого, учитель, что?» С ноткой нетерпения в голосе спросила Хе, нечасто наблюдавшая такое удивленное выражение на лице своего наставника. «Ну как же, смотри!» «Оперение стрелы слегка светится, а наконечник...» Он еще больше увеличил стрелу. «Смотри, от наконечника исходит легкое испарение или дымок. А это не что иное, как скрытые статы магической основы». Принцесса встала и подошла к застывшему изображению. «И что это значит?» Заинтересованно спросила своего мага-принцесса. «А это значит, мое королевское высочество, что вам не стоит выходить один на один с этим красавцем». «Что значат эти признаки?» — повторила с нажимом свой вопрос хмурая Хейро. «Когда же я от тебя что-то скрывал, моя дорогая ученица? Тут может быть несколько факторов, или, что еще хуже, все вместе. Наш принц — редчайший самородок в магии. У него нереальной силы основа. И он — кровь от крови дракон». Серый ворон и сам испугался, что ввернул последнее. В комнате повисло долгое молчание. Его нарушила эльфийка. «Какой же он принц?» Расширив глаза, спросила Хе. Наставник качнулся с пятки на носок и вздохнул, видимо, сожалея. «Здесь переборщил. Да, сознаюсь. Но смотрится он не хуже, а то и лучше всех известных мне мудаков-принцев. Извиняюсь, извиняюсь». Хе захохотала. Едва выдавила из себя. «Я на правду не обижаюсь». И продолжила дальше взахлёб смеяться. «Ну, раз я обращён, продолжу. Я бы хотел, чтобы все мои выводы были ошибкой. Но, думаю, мы видим лишь верхушку айсберга. Посмотри на его оснащение. Оно великолепно. Латы, что-то наше, древнее. Полагаю, твоему отцу не стыдно было бы надеть подобное. Нож на поясе, мечи за спиной. А если он еще умеет ими орудовать, я вообще поставлю под сомнение, что парень из этого мира». «Жаль, мы не знаем ничего о его защите», — с сожалением сказала принцесса. «Почему же? Косвенно, но можем узнать», — ответил Го, потирая подбородок. «Она не хуже лучника мглы, а может и лучше. Из чего вдруг такие выводы? Все просто. Латы, оружие. Так почему защита должна быть хуже? И еще. Он остался жив, посетив твою палатку. А там на охране что стоит? Правильно, протуберанец Зеи. Эти его соратники вряд ли бы выжили. Принцесса, видимо, хотела возразить, но Го ей не дал ни малейшего шанса. «И не говори мне, что, может быть, они и не пробовали войти. Это противоестественно. Теперь, конечно, будут опасаться, но наш лагерь был разбит впервые в этом мире». Го кивнул на допрашиваемого. Принцесса едва не вскрикнула. На стуле сидел уже глубоко седой старик, весь в морщинах и хрипло дышал. «Нужно спешить, его время истекает». И что-то там опять подправил на шаре управления. Картинка ожила. Хейру даже запах крови и нечистот почувствовала. Ее цель спокойным голосом заговорила. «Мы те, за кем охотится принцесса темных. Времени у нас мало, поэтому предлагаю. Умрешь быстро, если честно ответишь на два вопроса. Будешь юлить, обманывать, лгать, придется умирать долго, пока твои хозяева не вернутся. А это пару часов точно. И подумай, захотят ли они тебя прикончить? Большой вопрос. Полагаю, скорее всего, они решат изучить подобный эффект». Соратники говорившего как-то странно переглянулись. «Итак, вопрос первый», — продолжил лидер. «Сколько эльфов на нас охотятся?» Похоже, допрашиваемому было очень больно. Картинка завибрировала, но он ответил. «Шестеро». Сказано было с трудом и шепотом. «Принцесса темных эльфов Хейру Камир, четверо охранников-воинов и ее личный маг Го Серый Ворон». А через короткую паузу тихий голос добавил. «Очень сильный маг». «Зачет», — согласился с ответом вопрошающий. «Что знаешь о свободных? Заметь, это второй вопрос. Может, ты недолго мучиться тебе осталось?» Послышались какие-то стоны, и принцесса и маг услышали продолжение. «Много не знаю». «Говори, что знаешь, и помни о спасительной смерти». Картинка задергалась, сопровождаемая хрипом. «Рабы, рабы поговаривают, что в горах на юге». Картинка потухла, на допросном стуле восседала мумия. Принцесса решилась и быстро надиктовала заявление на вступление в клан Полуночники. Сообщила об этом своему магу. Он только хотел что-то сказать, открыв рот, как Хейру продолжила немного нервно. «Я принята, а зовут его Яр Темный».